Глава 14. В это самое время на другом берегу речки, на командном пункте американского аэродрома, дежурили два майора — Билл Хантер-младший и Майкл Погарек. Они сидели в деревянном домике на колесах с большими окнами, из которых очень хорошо просматривался советский аэродром. Хантер-младший, как принято у американцев, откинувшись назад, положил ноги на стол. Он курил толстую кубинскую сигару и, раздувая щеки, пускал к потолку аккуратные жирные кольца. Погарек, склонившись над столом и подперев голову руками, боролся с дремотой. Полетов сегодня не было ни у американцев, ни у русских, и майоры обсуждали последние известия о военных действиях в Японии, в связи с чем Хантер вспомнил о своей службе на Филиппинах, где у него был роман с японкой, на которой он даже хотел жениться, но командование резко возражало. Он был предупрежден, что в случае женитьбы ему придется переменить службу в военно-воздушных частях особого назначения на что-то другое. Он готов был даже пожертвовать карьерой, но помешало несчастье. Его невеста погибла в автокатастрофе. Погарек, позевывая в кулак, сказал, что внешне ему тоже очень нравятся японки, китаянки, кореянки и филиппинки, но он бы никогда не женился на женщине другой расы, не потому что к другим расам враждебно относится, а потому что такое смешение отрицательно сказывается на детях. Он сам являлся результатом смеси англосаксонской и польской кровей и чувствовал, что в нем как бы все время борются между собой две разные личности. Поляк всегда бушует и толкает на разные сумасбродства, а англосакс склоняет к благоразумию. «Майкл», — перебил его Хантер, — «тебе не кажется, что у русских происходит какая-то возня? Как будто они собираются сегодня летать?» — Странно, — сказал Майкл, зевая. — С тех пор, как кончилась война, они обычно по понедельникам не летают. Они все суеверные, а понедельник у них тяжелый день. В воскресенье они пьют амортизационную жидкость, а в понедельник у них болит голова. Поэтому они изучают биографию дядюшки Джо. Хантер-младший снял висевший на стене полевой бинокль, приблизил к глазам, еще больше удивился. — Слушай, Майкл, там правда что-то необычное происходит. Два генерала суетятся у одного самолета. Так, запустили двигатель. Убрали колодки. «Майкл!» — воскликнул Билл, возбужденный, хватаясь за микрофон. «Смотри, что он делает!» — и нервно прокричал. «Внимание! Вызывай дежурное звено!» Радио отозвалось голосом капитана Ричарда Торндайка. «Дик!» — сказал ему Хантер. «Русские проявляют подозрительную активность. Запускайте двигатели и будьте готовы к взлету!» «Есть, сэр!» Одинокий самолет на той стороне несся поперек летного поля, оставляя за собой тучу пыли. Одновременно послышался звук запускаемых двигателей самолета дежурного звена. «Майкл», — сказал Хантер. «Билл», — взволновался наконец и Погарек. И оба замолчали, завороженно глядя на советский самолет, который на той стороне взлетел, шасси убирать не стал, поднялся не выше 10 метров и на эту сторону пошел на посадку. «Мы выруливаем, сэр», — послышался из приемника голос Торндайка. «Подождите», — остановил его Хантер. «Выруливать поздно». Все произошло слишком быстро для того, чтобы сообразить и принять хоть какое-то решение. Самолет с красной звездой на киле уже сошел с посадочной полосы и рулил прямо к командному пункту на такой скорости, как будто собирался идти на таран. А к нему с разных сторон неслись автомобили всех аэродромных служб — пожарная, скорая помощь и джип военной полиции. Когда майоры Хантер и Погарек выскочили из своей будки, один из советских летчиков уже заглушил двигатель и спрыгнул с крыла на траву, а другой замешкался. На всякий случай, чтобы он не вздумал взлететь, джип военной полиции стал перед носом самолета поперек. 6 солдат с буквами «МП» на касках высыпали из джипа и взяли оружие на изготовку. Летчик был лет 40 с небольшим, в синих галифе и кожаной куртке бордового цвета. Под наполовину расстегнутой курткой виднелась гимнастерка, украшенная золотой звездой Героя Советского Союза. Когда Хантер и Погарек к нему приблизились, советский летчик отдал им честь и спросил первого: «Майор Хантер?» «Хантер-младший», — поправил Билл с таким достоинством, как будто был старшим. «А вы полковник Апаликов?» Летчики той и другой стороны, переговариваясь по радио, обозначали себя номерами, но командиры американской и советской частей знали друг друга по фамилиям. «Что вам случилось?» — — спросил по-русски Погарок. «Айсик», — ответил Апаликов по-английски. «You are sick?» — переспросил Погарок и перешел на русский. «Вы хотите рассказывать, что вы больной?» «No», — возразил полковник. «I'm seeking for political asylum». «Ищу политического убежища». Американцы переглянулись, подумали. Хантер сказал: «Давайте пройдем сюда». И скрылись в помещении командного пункта. Чонкина с собой не позвали. Он остался у самолета и, не зная, что делать, решил его охранять. Хотя какая охрана без оружия? Тем не менее, он занял позицию между воздушным винтом и полицейским джипом. Между ним и джипом шесть крупных американцев с буквами MP на касках стояли, направив на него автоматы, но он смело смотрел на них и сдаваться не собирался. В это время к месту происшествия подкатила запряженная парой лошадей телега с черным солдатом на облучке. Этому солдату здесь делать было явно нечего, его сюда привело праздное любопытство. — Эй, Джон! — увидев его, оживился Чонкин. — Здорово! Как вообще жизнь-то?